Псалом 133. Песня восхождения. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю».